Глава 10. Футбольный мяч. Моя голова. Вот я стою, а в следующую секунду уже лежу на земле. Собаки залаяли, кто-то засмеялся, и Джеффри опустился рядом на колени, чтобы помочь мне встать. «Всё в порядке», — сказала я, одной рукой держась за затылок и быстро смаргивая слезы. «Осторожней там!» — раздался чей-то голос. Я повернула голову и увидела Джейка, подбежавшего, чтобы забрать мяч. Косматый, зеленоглазый, атлетичный, словно под солнцем созревший Джейк Блументаль. Я и раньше его видела, когда он с друзьями подрезал Джеффри в пиццо-палочковой очереди, когда он проходил мимо в коридорах, всегда против течения. Но сейчас он обращался ко мне, лично ко мне, и от этого стал больше, чем мои представления о нем. Я ничего не могла сказать. Я была уверена, что изо рта польется главным образом рвота, поэтому я плотно сжала губы и просто смотрела, как он пасует мяч обратно друзьям. «Прости», — вздохнул Джеффри. «Даже не извинился. Он придурок». «Ничего страшного», — ответила я. «Это же случайно». Не знаю, правда ли это было случайно, но точно помню, что пока мы с Джеффри проводили остаток вечера на обочине вечеринки, я наблюдала за Джейком. Зачем мне это вспоминать? Почему это важно? Офисы администрации окружены электрическим забором и баррикадой, сооруженной из примерно 1000 деревянных кольев. Мне от них давно не по себе. Откуда админы их взяли? Раньше мы по 7 часов в день просиживали задницы на одном металле и пластике. Даже постучать, чтоб не сглазить, было не почему. Электрический забор меня удивляет меньше. Школа постоянно что-то подобное выдает. Джеффри практически профессионально освоил дорогу в администрацию. Когда мы приходим туда, он нажимает кнопку звонка на стойке секретарши и засовывает руки в карманы по стойке. «Не хочу вам мешать, но и уходить не собираюсь». «Не мельтеши», — говорит он мне. «Они ни за что не станут с нами разговаривать, если вести себя нервно». «Я не нервничаю», — ответила я, протирая свою маску. «Я злюсь. Я злюсь и никуда не уйду, пока не узнаю, кто напал на Джули». Дверь с грохотом распахивается, и оттуда выступает Раф Джонсон, целясь из арбалета прямо нам в лица. «Сказать, целясь мне в маску, будет точнее», потому что никто из администрации никогда и ни в чем не подозревает Джеффри. Раф — полузащитник, коренастый и быстрый, все еще носит именной бомбер своей футбольной команды, только с оторванными рукавами, словно персонаж из экшн-фильма 80-х. «Представьтесь», — требует он. «Это мы», — говорит Джеффри, потому что мы стоим прямо перед Рафом и годами ходили с ним в одну школу. «Что-то у меня палец указательный чешется», — «Джефферс», — отвечает Раф. «И подружка твоя выглядит не очень». «Пошел ты, Раф», — говорю я. «Куда глазки твои подевались, киса?» — спрашивает он. «Пошел ты, Раф», — повторяю я. «Просто хочу убедиться, что никто из вас не наведывается в ножовище». «Что нам делать в ножовище?» — говорит Джеффри. Раф приставляет арбалет к плечу. «Откуда нам знать, чем вы, фрики, занимаетесь в коридорах? Может, вы все это время с Лазером тусуетесь?» «Если бы вы нас спустили к себе, могли бы об этом не париться», — говорю я. Он отмахивается от этих слов, будто от мухи. «Что вы тут забыли?» «Нам нужно поговорить с Джейком», — отвечает Джеффри. «У нас происшествие. Чтоб долго не тянуть, я вам отвечу за Джейка». Раф слегка опускает арбалет, чтобы мы разглядели его пародию на широкоплечего, пышнобрового Джейка. «Нам все равно, что у вас там происходит!» Я мимо Джеффри шагаю к секретарской стойке. Я так близко, что Раф от неожиданности снова вздергивает арбалет. «Джули Весновски умерла», — говорю я. «Кто-то размозжил ей голову и порвал ее тело на части. Это были не мы». Так что, если хочешь узнать, был ли это кто-то из админов, лучше пусти нас поговорить с Джейком. К этому моменту я уже успела подумать о том, что мы можем попасть в администрацию и никогда больше оттуда не выйти, потому что они и нас убьют. Но если меня попытается убить Джейк Блументаль, Я как минимум постараюсь для начала хорошенько нападать ему в ответ. Видимо, уловив логику в моих аргументах, Раф опускает арбалет и дает нам обойти стойку.